Мы начинаем очередной урок Эц Хаим. 49-й, страница 21-я, строчка 17-я. Идем просто дальше. Вигней Эйлу Гагей 18 парцуфим Шель Олам Ацилут. Нидбару в идра раба, в идра зута. В зе сод в Авраам, в гей барам. Ки 19, коль ганивраим, Аю вхинат гей парцуфим. Ген бацилут, ген бебрия. Здесь можно точку поставить. То есть 19, точка, 6 слов перед 6 словами, перед концом строчки. 17. Вигиней. И вот. Эйлугагей 18 парцуфим. Эти 5 парцуфим. Шель олама ацилут. И мира ацилута. Нидбаруба идра раба. Они объяснены в идра раба. И в идра зутра. И, то есть, идра раба начинает называться идра большая, а вторая называется идра малая. Идра это комната. В принципе, но такая часть Зогара. А это эти две части Зогара, одна из них большая действительно, потому что она по объему большая, первая, а вторая значительно меньше. Так вот, эти две части Зогара плюс Сафра де Цниюта, еще есть такая книга Сафра де Цниюта, сфера скромности называется. Так вот, они три, в них в Зогаре очень, в самом Зогаре, Зогар использует язык сферот кабалы. В других тоже, но менее. А в них особенно. И это они объяснены, эти пять парцуфим, они объясняются в этих двух идра. Везе сод, и это то, что это секрет. Баавраам, слово в Торе, когда в начале стоит Баавраам, Баавраам. И вот, и Творец создал, там стоит, и вот произведение, да, произведение неба и земли стоит там. Багаврагам при их создании. Багаврагам означает, смотри внимательно, 18 строчка, 4 слово. Багаврагам это будет означает при их создании. А вот если поменять буквы, получается Багаврагам в Аврааме. Понятно? Потому что почему будем учить? Это, по-моему, уже. Бегей бара абарам. И вот они объясняют там, что значит при их создании. Они объясняют бегей барам. И в буквой гей он их создал. Эти миры. Что это будем учить? Как это? Потому что буква гей, она это малхут, которая поднялась в бину. Этим был создан мир. Вот так надо учить, чтобы во всем ответ у тебя был в десяти сферотах и со свечением. Вот ты, чтобы из этого исходил, тогда будет все чётко, ясно и понятно. То есть, эта буквочка Гей, это есть Гей-Тата-А, то есть нижняя буква имени Творца. Малхут поднялась в бину. И поэтому она уменьшила себя. И поэтому в самой Торе вот это слово Багавраам, при их создании, оно написано маленькой буквочкой Гей. Почему? Она себя уменьшила. Каким образом она уменьшила? Не как уменьшила, как луна, как мы говорим, это совсем другой аспект. А здесь она уменьшила свое желание. У нее было четыре желания, да? У нее было четыре стадии. Да? Она на своем месте, у Малхут есть четыре желания, четыре стадии. А она поднялась куда? В Бину. Теперь у нее есть наполовину меньше. Она себя уменьшила, но тем не менее, каким образом создался мир. Она не могла ничего получить, а теперь она может получить уже все, что она вобрала в себя, в ниже, она может ее получить в себя. Хорошо, меньше пока, уменьшенное, через бину и так далее, только килим отдачи, но со временем постепенно сможет уже идти и получить, и дать, получить ради отдачи. Ки, ибо, 19. Коля невраим гаю в хинот гейпарцуфим, ибо, он говорит, все творения, они были в аспекте пяти парцуфим. Генба ацилут, как в ацилуте. Генба бия, так и в бия. В трех мирах брия и цира, сия, точка. Везе суд. Гейзе ира. Ки хулам яцу, 20. Мигейзе ира де малхут де ак. После квадратной скобки басода зачила 21 леваде. В азгаита рош лахем каналь. Лахен нирмазу бегейзе ира. Здесь тоже можно сделать маленькую точечку, поставить 21-е перед тремя словами, перед тремя словами перед концом строчки. Посмотрите, как он нам объясняет. 19-е после нашей точки. ВЗ сот, и вот это секрет или суть. Гейзеира, маленькой буквы гей. Я немножко сказал об этом. Маленькой буквы «Гей», ибо в Торе написано маленькой буквы «Гей», это слово «Баавраам» при, при их создании. «Кихулам яцуми гейзеира», ибо все они, то есть все эти парцуфим, все это вышло из, вышли они, и все, ибо все они вышли мигейзеира от маленькой «Гей», де малхут де ак, малхут мира, от, мира Адам Кадмон. То есть все эти миры вышли из Ацилут. Все они вышли из маленькой буквы Гей. Что это значит? От маленькой буквы Гей Малхута, Малхута Адам Катмона. Что это значит? Басода в секрете зад шила леват. Только ее зад, только ее семи нижних сферот. Правильно? Семь нижних сферот Малхут Адам Кадмона, они, так, правильно, нет, они оделись, оделись в сфероты Ацилута. Понятно? То есть ее нижняя часть, его семь сферот этой Малхут, то есть получается, это оно маленькое. Буква Гей, 21. В Азаита Рошлахем, и вот тогда она стала для них головой. Да, только семь нижних стали головой для Ацилута. Поэтому, конечно, ниже, меньше она, чем, чем она была в Адам Кадмоне. Поэтому она меньше, да, понятно. Каналь, как сказано выше, Лахен Ирмазу, Багайзеира, поэтому они скрыто указываются на, указываются скрыто на маленькую Эгей, маленькая буква Эгей в Торе. Вейней. Ают сферот де ацилут. 22. Легиотам левушим лемалхут де ак итхилу вагем асигим внирмазу ваэйле амлахим. 23. Ганискар барош идрараба ки хулам бней млахим гем Брешит бара Элоким. После 24-е, после квадратной скобки. Уматхила Уматхила ло не такну, ад шиеца гадар мелах ахет. Точку можно здесь поставить. 25 перед скобкой мы поставили точку. Поднимаемся наверх, где мы остановились. Двадцать первая строчка после нашей точки. Выгинай. Три слова перед концом. Выгинай, вот, ают сферот да ацилут. И вот, 10 сферот ацилута. 22. Лиготам левушим ла малхут де а, который является одеянием. Для малхут Адама Кадмона. То есть одевают эти семь нижних малхут Адама Кадмона. Итхилу вагем, в них начались асигим, в них начались отходы. Примеси, лучше сказать примеси. Примеси. Так? А? Не, примеси лучше сказать. Венермазуба, Эйле Амлахим, и они скрыто указываются в этих царях. Амлахим, да? Млахим, которые были разбиением Млахим. Это еще до исправления, то есть до Ацилута. 23. Анискар Барош Идра Раба, что это упоминается в начале. Рош в начале Идра Раба. Одно из этих идр. Зогара. Кихулам бней млахим гем, ибо все они сыновья этих млахим, этих царей. Понятно, что это сыновья. Все, что в Ацилут, это все исходит из, мира Никудим, то есть из этих млахим, царей. Брешит бара Элоким, от начала, в начале создал Элоким. Уматхила. Идем просто дальше. Если что-то непонятное, не важно. Уматхила, в начале 25. Лонеткану, а в начале они не были исправлены. То есть еще мир Никудим, как мы говорим. Адши яца гадара мелахахет, пока не вышел восьмой царь, которого звали Гадар. А Гедер тоже будет еще Гадар, еще означает еще величие. Слава тоже. Великолепие. Само слово. Шем Гавая. Он говорит, гу Толдот, Айесод 26, Деак, Мила Шенитна Мила Шенитна Бхинат Бхет. Что там стоит? Вегу Гадерат пней закан. Гадерат пней закен. Веголиде типат халовен. 27. Ганикра хасадим. Вегетиль беман демалхут шибо. Шигу после скобки. Шигу типат. 28. Одем. Эрец эдом. Ухедин альмин и такну. Шахем зайн млахим. Акол лим бают свироды ацилут. 29. Ки ришон колель гар ухедин альма идбасем базивук есод идбасем базивук есод. У Малхут де Адам Кадмон. Вот до сюда мы дошли. 29-я строчка. Здесь до сюда дошли. Теперь возвратимся на то место, где мы остановились. Где мы остановились? 25-я. То есть он сказал нам, говорит, Адар восьмой был, да, восьмой царь. Шем Гавайя, имя Гавайя ему. Так мы увидим, что тоже Ма, новый Ма, то есть Ацилут, что у нас будет новый Ма, правая сторона Ацилута, то есть свет, который должен исправить все эти мир Никудим. Что это тоже Ма. Ма, то есть 45, Гавайя с дополнением Алеф. Это Гавайя. Вегу толдот гаисода де ак, что это порождение Исода Адама Кадмона. Мила шенитна бахет. Это слово, которое дается в хет. По-моему, это в восьмой, по-моему, это слово хет. Что в... Как восьмой? Что дается в хет? Восьмой. Вегу гадерет пней азакен. И это великолепие Пней Газакен, лика бороды. Что это будем видеть? Лик бороды, что великолепие борода, через бороду все прошло. Все исправление в Ацилуте идет через бороду. То есть не через голову, не может там, идет через голову, идет, мы будем учить, как это, через парцов, волос. Что напрямую не может идти уже, только есть Хохма, Кетер и Хохма, мы увидим, увидим, как это все будет строиться, он все потихоньку расскажет. Мы находимся еще в первом зале, а специально еще будет зал, где мы будем все это учить. Так вот, это, так он говорит, это просто слова из Идра Раба, которые мы учим. Он нам говорит, надо слушать и дальше идти. Веголит, Типат, Головен, и он создал, и он родил. Типа аталовен, белая, сказать, каплю белого, то есть семени. Аник, 27, аникра хасадим, называем ее хасадим. Вегити, гитиль, беман, и он ее дал ее в ман, он ее дал ее как ман, да, как ман он ее дал, де... Малхут шибо, в Малхут свою. Понятно, Есот. Понятно, Есот всегда дают Малхут. Правильно или нет? Так вот он говорит, что нам Есот. Ак, он дал это в Малхут. Эту каплю белого, белизны, будем сказать, алова. Шигу типа от Одам, что Малхут, а в ней есть капля красного, как женская, так? И это называется 28 Эрец Эдом, земля, поэтому называется Эрец Эдом, земля Эдомитская, Эдомская. От слова Эдом, от слова красное. Ухадин. Альмин и такну, и тогда, хадин, это будет арамейский, все арамейский. И тогда Альмин и такну, и миры исправились. А отсюда происходит, он говорит о создании, о мире, мира Цилут. Что Есод от Есода Ак, в Малхуде Ак, что он дал ей, и вот это было вот этот зивуг, белое и красное, отсюда был бы создан мир Цилут, и так далее. Шехем, Зайн Лахим, что это, мир исправился, что это значит? Что это семь царей, Акололим, Ают Сверода Ацилут, из которых состоит, включают в себя мир, из которых состоит 10 сферот, в включающий в себя 10 сферот Ацилута. Конечно, наоборот, Ацилут включает в себя их после исправления. 29. Киришон колель гар, ибо первый, он состоит из гар. Ухадин альма идбасем, и тогда мир идбасем, значит, означает, что он стал приятно пахнуть, то есть приятно пахнущим, то есть свет мог проходить. Базивуг есод у малхут де ак, в зивуге есода и малхут Адама Кадмона. Он кусочек дал нам, ну, достаточно на это. Мы остановились здесь на строчке 29. Достаточно. Здесь мы идем до тех пор, пока я чувствую, что мы можем идти дальше. В этом мы остановились. Нам вполне достаточно.